Шота. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле? Нет, не мог. А меня-то нет разве? Безбожник, меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь. Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу. А я-то? Ну, что ты, тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться? Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить. Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы. И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь. Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать. Себе лучше. Да как же себе лучше, коли бы я себя убил? Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи. Как что нужно? Много нужно. Ну что? Что? Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу. Положим, что гадко я сама. Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два. Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила. Не она бросила, я бросил. Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж? А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить, то погублю тебя. Это ж не твое дело, я сама про себя знаю, где я погибну. А главное, главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящий я. Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь, докучишь, а ты живой человек. Брось, вот и все. Легко сказать. И сделай так. Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь. И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал? Что писал? Теперь уже не нужно. Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил? Да, что меня не будет. Давай, давай, давай, давай, давай. Читал ты, что делать? Читал, кажется. Скушает роман. Одно очень и очень хорошо. Он этот, как его? Рахманов. Сял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот. Не умеешь плавать? Нет. Ну вот. Давай сюда твое платье и бумажник. Да как же... Стой, стой, стой, стой. Поедем домой, там переоденешься. Да ведь это обман. И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо. Ну, а потом? А потом? Потом уедем и будем жить во славу. Вот тяна. А револьвер я себе возьму. Бери, бери. А мы едем. Радиоспектакль по пьесе Льва Николаевича Толстого «Живой труп». Режиссер Михаил Царев. Запись 1976 года. Гостиная у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе. Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание. Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать? Опять вам. Тебе. Да не мешайте. Не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина. Ты безнравственная женщина. Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась. И почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. И меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание. Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это. Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги. Нельзя же. Это могло быть причиной остановки. Нет. Деньги что-то нехорошее. Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным. Какие мы делаемся эгоисты. Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь... так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват. Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился. И твоя мать меня любит. И ты. И главное, я. Я люблю. Да? Без раскаяния? Без возврата? С того дня все вдруг переменилось во мне. И не может вернуться? Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне. Входит няня с ребенком. Мамочка. Какие мы несчастные люди. А что? Когда ты вышла замуж... И, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя. Я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его. И я в первый раз сказал все, и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал, ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного. Чего бы казалось мне желать? Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем. Виктор. Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен. И как я знаю, что идти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его. Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя. Все? Все, все, я бы не стала говорить. Господин Вознесенский. Это он от Феди с ответом. Зовите сюда. Ну, вот и ответ. Неужели все решится, Виктор? Ну, что? Их нет. Как нет? И не подписал прошение? Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру, мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот. Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал? Ну, прочти. Что? Я не нужен вам? Да нет. Прощайте, благодарю. Что? Что? Это ужасно. Читай. Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться. Как это он? Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться. Виктор. Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя. Он убил себя. Да? Верните господина Вознесенского. Я знала. Федя. Милый Федя. Лиза. Неправда, неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня. Где же Федор Васильевич? Что вам сказали? Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались. Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя. Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай. Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие. Я понимаю. Понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж? Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая, самоотверженная любовь отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст. Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну, да не в том дело. Я понимаю, понимаю. Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего? Жалость? Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание. Понимаю, понимаю. Значит, идеально. Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. Mm-hmm. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его. Потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, да, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил. Это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть. Все себя продам. Весь...